Этой ночью. Кия. Я слушаю тебя. Кия. Твое величество, я здесь. Кия. Ты не так меня называешь. А как же называть тебя, мой любимый? Вот так, как назвала. Хорошо, мой любимый. Это твои груди? Нет, твои. Они принадлежат тебе. Потому что я люблю их. Потому что ты господин мой. Они тверды, как яблоки. Это плохо. Я люблю их. Яблоки? Нет, твои груди. Эти груди твои, мой любимый. Эхнатон ищет глаза, ее глаза, а вместо них глубокая глубина. Он ищет ее губы, а вместо них прохладные гранаты. Такие большие, такие гладкие, такие притягательные. Он жаждет взять ее всю в свои руки, в свои объятия, а вместо нее обжигающее невесомое пламя. О, Кия, кто родил тебя? Неужели же женщина во плоти, или ты рождена там, на небе, возле отца великого Атона? Послушай, Кия, порой ты кажешься существом сказочным. Что же во мне сказочного? Или святою? Это еще что? Я боюсь притрагиваться к тебе. Обними меня. Мне кажется, что проснусь однажды и не увижу тебя. Все кажется сном. Крепче обними. А может быть, я — это сон? Сжимай же посильнее. Я люблю, когда ты причиняешь боль. Вдруг ты проснешься и не будет меня. Молчи. Ты будешь плакать? Прошу тебя, замолчи. Кия, ты будешь плакать по мне? Вот я зажимаю тебе рот. Его величество с каждым днем все сильнее ощущает одно. Не может без нее. Она в сердце его, она жизнь его. Как он мог без нее до сих пор? Он прижимается губами к ее уху и шепчет едва слышно. «А ты сына родишь?» «Я рожу много сыновей. Я молода. У нас должно быть их много, очень много. Именно сына. Только сына, потому что люблю тебя. А когда любишь, говорят, желания сбываются». «Да, это правда. Может, я уже зачала сына? Может быть, у меня не было сына, одни дочери. Я не знаю, что с ним делать-то. С сыном? Да. Надо сделать ему обрезание, это я знаю. А потом растить богатыря. Каким образом? Доверь это мне, возлюбленный мой. Доверяю». Он целует мочку ее уха, упругую, как бобовое зерно. «Откуда у тебя такая мочка? Она вкусная? Вкуснее меда. Она тоже твоя, любимый. А это?» Он мизинцем, едва-едва мизинцем, кончиком его касается углубления в животе, крошечного углубления на белой чаше. «Он тоже мой, Кия?» «Конечно, совсем, совсем, совсем. Совсем, совсем, совсем?» Его величество дурачится от счастья, от избытка чувств. Горячей щекой припадает к животу, он словно пчела на цветке. Она смеется, ей приятно. Эхнатон на вершине счастья. Она-то хорошо понимает. Он спрашивает не без лукавства. «А если я умру?» «Сначала я». «Если я? Но ты же повелел строить гробницу для меня». «Так что же? Значит, раньше умру я. Неправда». И он снова припадает к ней и снова спрашивает себя. «Кто же изваял ее? Где этот величайший воятель?» Спрашивает себя, а сам знает, кто. Не может не знать. Это он, сияющий на небе. Он замирает, обнимая ее, слившись с ней. Нет, откуда она? Кто изваял ее? И почему приблизил ее к себе так поздно? Кия запрокинула руки. Подмышки у нее гладкие, словно галька морская. Они тщательно выбриты цирюльниками. И соски тоже рвутся вслед за руками, куда-то кверху или в сторону. Такие розовые, бледно-розовые. Глаза ее полузакрыты. Она обессилила от любви. Ибо он сильный, ибо он любимый. Она родит ему сына, еще сына, сыновей. Сколько захочет, столько и родит. Ночь, глухая ночь, спит земля, не спит только стража. И не спит Кия, не спит его величество. Ты устал и не бывало. Ты жаден до любви, до твоей любви, до твоей. Они смотрят вверх. При свете одного единственного светильника потолок кажется небесным шатром, под которым летают птицы, написанные рукою Юти. Может быть, проходит час. Он говорит: «Я не говорю, буду любить вечно. Однажды уже говорил, правда, не тебе. Но мне хочется доказать это». И снова лежат, безмолвные, счастливые. Ему захотелось вина, ей тоже. Они садятся, полуногие, и пьют глотками, глоточками, порою каплями, наслаждаясь, как любовью. Такое хорошее вино, лучшее вино Атона Вахетатоне. «Послушай, — говорит он, — я сочиняю указ, я разошлю его всем хаке-хисепам. Во все провинции я повелю высечь слова указа на гранитных столбах и поставить те столбы во всех провинциях, и пока будут стоять те столбы с теми текстами, будет цел и неприступен Кеми во веки веков». Вспомнив об указе, его величество на радостях поднимает чару выше головы, на всю вытянутую руку, а потом пьет ее залпом, единым духом. «Если мы были вот такими, — говорит фараон и крепко сжимает кулак, — то теперь, после указа, будем такими. Это указ о том, как нам дальше жить. Он превратит Кеми в единый военный лагерь, несокрушимый кулак. Власть провинции обратится в ничто. Власть фараона усилится неимоверно». Его величество сжал кулак изо всей мочи. Даже косточки на тыльной стороне побелели. Хрустнули суставы. Небольшой, но внушительный кулак получился. Кия тронула, погладила его, одобрила. «Хорош кулак». Фараон доволен, очень доволен. Посмотрим, что скажут брат Душрата, брат Узиру и прочие братья-враги, чтобы им пусто было. Кеми крепок, един, как никогда. Но этого мало, он будет словно базальт. Ни единого ворчания не услышит его величество. Дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина, как в войсках, да еще похлеще. Это единственный путь для Кеми. Иного нет и быть не может. Фараон продолжал любоваться кулаком вместе с Кией. Она согласилась с его мнением. «Да, голова в государстве должна быть одна, как сказал некий мудрец в старину, остальные головы должны или повиноваться, или преспокойно уходить в могилу. Одна голова — одна мысль, одна воля, и тогда можно спокойно спать. Благоденствие Кеми будет обеспечено». А Хапи будет течь при всех обстоятельствах, пока сияет на небе его величество, великий Атон. Это так», — подтверждает фараон. А знает ли Кия, кем был навеян этот указ? Ну, конечно, не знает. Откуда ей знать, если он ничего не говорил, ни единого слова об этом самом писце Бакура? Иногда бывает так. Хороший совет получаешь от того, который мыслит совершенно противоположно, то есть твой советчик убежден в одном, а подсказывает тебе нечто другое, правильное по твоему убеждению, неправильное по его мнению. Тебе не кажется, что этот писец более не нужен? Нет, почему же, Кия? Напротив, я хочу дать ему повышение. Это зачем же еще? Он будет моим постоянным советчиком, негласным. Он посоветует одно, а я, может быть, сделаю иначе. Он человек прямой, вроде хорошо отполированного бронзового зеркала. Нельзя же без зеркала, верно? Нельзя. Пожалуй. Вот и без Бакура нельзя. Пускай убедится в том, что Кеми процветает вопреки его словам. Назло ему. Или это новый любимец, или невинные причуды его величества. Неужели какой-то писец, неведомый миру, будет давать советы владыке Кеми? Это настолько смешно, что об этом надо молчать, надо рассказать обо всем Маху. Он, наверное, примет меры. Наверное, примет. Маху свое дело знает. Фараон продолжал размышлять вслух. Он все может. Стоит пожелать ему, и Душрата замолчит, а этот вьюн Узиру исчезнет с лица земли. Только этого его величество пока что не желает. Тутмос III дошел чуть ли не до гор, которые за Метани. А для чего? Ради дани? Пожалуй. Однако все превратится в любой день, если нет поблизости гарнизонов. Но и гарнизоны до поры до времени, если говорить серьезно, вернее, всякой дани занятий вражеской страны. Не войском, но идущим за ним народом. Но кто же и с кем желает переселиться в неопрятную Азию? Кто? Разве что преступники, которым все безразлично, что на каменоломню, что в Азию. И эфиопам тоже придется поразмыслить, почесать затылки, умерить свой пыл. И ливийцам тоже. Одним словом, кеме поставит врагов на место. У них колени станут, что вода, и кости все станут, что вода. Она слушала и радовалась. В самом деле, почему бы не прекратить все эти разговоры насчет того, что его величество трусит, боится войны, предпочитает отступление наступлению? Почему бы не развязать руки Хримхебу? Этот? Фараон решительно перебил ее. «Нет, я не говорил, что начну войну об этом, и не заикался. Я сказал нечто другое. Кеме будет словно кулак, он будет единый, с одним биением сердца, с одним дыханием, с едиными мыслями. Вот такого кеме враги убоятся. И без войны. А воевать зачем же? Без нужды не стоит, ведь каждую войну рано или поздно надо заканчивать. Но как? Сам придумаешь конец? Или его навяжут тебе? Понимаешь, Кия, это очень многотрудное дело — война. Да, она отдает себе отчет, и тем не менее, надо ли без конца сдерживать Хримхеба? Если у того чешутся руки, в добрый путь, дорога в Азию открыта, в Эфиопию тоже. Дороги войны всегда открыты, — многозначительно сказал его величество. Хапи разливается не когда угодно, а в определенное время. Для этого священная река избрала месяц тот. Не Эпифи или Миссори, но тот. Ты запомни это, Кия. Его мысль не требовала дальнейших пояснений. А еще учти, Кия, для покорения других стран и народов недостаточно одного оружия. Колесниц боевых, щитов непробиваемых, копий и стрел, пращей и палец. Когда мы приходили в Азию, каждый солдат, кроме оружия, нес с собой и своего бога. Кто Амона, кто Атума, кто Анубиса, кто Тота, кто Ра-гора Ахути, кто Азириса, кто Изиду, Шу-Маат. И не только азиаты, но и мы сами не понимали своего собственного святого воинства. А нынче? Нынче все воочию видят и превозносят единого и великого Бога нашего, который сияет на небе и который избрал меня своим единственным сыном. Я сказал тебе, Кия, великая Хапи для разлива избрала месяц тот. Я говорю тебе, я сам изберу месяц, в который воины мои разольются, подобно Хапи, в сторону Такефт и в сторону Эфиопии и в сторону Митанни. И дальше, на восток, на запад, и моря подчинятся нам. «Да, да, да», — шептала Кия, прижимаясь к нему. Его величеству рисовались необъятные просторы Танетер и Западного моря, и восточных государств, и всех государств Такефт, богатых и многолюдных. Он сказал, как о деле завершенном. «И благодаря чему все это? Тебе». Не совсем. Благодаря указу, который повезут во все концы. Он скосил взгляд и увидел то, что увидел. Два маленьких стража на груди ее, пахнущие благовониями. Они стояли розово-головые, упругие, зовущие. И осторожно, очень осторожно, затаив дыхание, дотронулся пальцем. Сначала до одного, потом до другого соска. Его величество был счастлив.